Совсем иначе действует правый мозг. Он отвечает за восприятие формы и пространства, чувство прекрасного, интуицию, эмоциональные отклики и все прочее, что левый мозг не в силах постичь и систематизировать, включая любовь, дружбу, вдохновение. Правый мозг содрогается от одной мысли о том, что левый сможет изобрести какую-нибудь формулу, которая позволит качественно и количественно измерить дружбу и любовь. Эти чувства остаются священной территорией правого мозга. Как ни парадоксально, именно он вызывает у нас и самые разнообразные негативные ощущения. Недавние теории утверждают, что в повседневной жизни человеческое сознание постоянно мечется между левым и правым мозгом в зависимости от текущих обстоятельств. Например, когда человек проводит арифметические подсчеты, господствующее положение занимает левый мозг, но при звуках музыки власть немедленно захватывает правый. Пики работоспособности приходятся на те мгновения, когда мышление обоих мозгов сливается в одно целое, синхронизируется и объединяется. На протяжении долгих столетий в нашей цивилизации протекало нечто вроде тайной войны, которая выплыла на поверхность лишь в последние годы. Люди с господствующим левым мозгом считают остальных, вообще говоря, неприспособленными к миру земной жизни и относятся к ним с подозрением либо недоверием. С другой стороны, представители правого мозга считают прочих людей лишенными воображения, туповатыми, чрезмерно материалистичными, бесчувственными и глухими к духовным ценностям. Пришло время прекратить это противостояние и прояснить столь опасное недоразумение. Помимо обучения на человеческом опыте, нашей основной и важнейшей задачей является развитие того, что называют разумностью – сознание левого мозга. Что касается правого мозга, то упражнять его не так уж необходимо, поскольку соответствующие способности у нас уже развиты. Точнее говоря, они являются врожденными. Мы просто принесли их сюда с собой. Именно мышление левого мозга является тем ценным приобретением, которое мы уносим с собой, когда навсегда или временно возвращаемся туда, за пределы пространства времени. Именно левый мозг преодолевает преграды к дальнейшему росту, с которыми мы столкнулись перед погружением в этот мир. Только этот мозг способен превращать неизвестные величины в истины, уничтожать страхи, совершенствовать опыт, предлагать новые точки зрения, освобождать от нагромождений ошибочной системы представлений. Так или иначе, нечто ценное не может стать реальным до тех пор, пока не будет постигнуто левым мозгом. За долгие тысячелетия правый мозг человека ничуть не изменился. Он не развивается, не эволюционирует, остается таким, каким был всегда. Левый мозг, напротив, неуклонно совершенствуется, следуя как внутренним побуждениям, так и внешней необходимости. В последние столетия этот рост принял вид экспоненциальной кривой. И не у одной-двух личностей, а у миллионов людей. Сегодня левый мозг человека проник в явление пространства-времени настолько глубоко, что лишь в немногих областях люди продолжают открывать нечто новое, избегая повторений. Человечество вот-вот перейдет туда, где простираются готовые к жатве неведомые энергетические поля. По самой своей природе левый мозг не в силах прекратить конструктивную оценку явлений и практическое применение знаний. К этому его принуждает правый мозг. Он остается главенствующим. Что же произошло? Наш левый мозг стал, и вполне оправданно, настолько искусным в разработке средств выживания в мире земной жизни, что начал сопротивляться всему, что способно остановить этот процесс либо помешать ему. Привычные стандарты мира земной жизни попросту не позволяют оценить происходящее там, за границами пространства времени. Не менее важно и то, что сведения оттуда не имеют никакого практического значения для обитателей мира земной жизни. Определенный интерес к этим явлениям возникает у человека лишь после того, как его левый мозг признает, что эти знания жизненно необходимы для дальнейшего развития там. Одним из существенных элементов нашего иного мировоззрения является особое внимание к взрослению способностей левого мозга. Как уже говорилось, ради этого мы сюда и пришли. Подозреваю, что людям с ведущим правым мозгом будет довольно трудно смириться с такой мыслью. Занимающий господствующее положение правый мозг нередко вынуждает левый действовать таким образом, что тот едва не уничтожает плоды своего тысячелетнего развития. С другой стороны, левый мозг продолжает подхватывать полезные соображения и ободряющие толчки правого, а затем превращать их в нечто ценное. Он готов терпеть непрактичное поведение правого мозга лишь до тех пор, пока оно не преграждает путь вперед. Кроме того, левый мозг существенно искажает проявление правого, пытаясь приспособить их к принципам хищничества и выживания в мире земной жизни. В интересах нашего иного мировоззрения введем два определения. Первое. Левый мозг. Человеческий разум, видоизмененный миром земной жизни. Второе. Правый мозг. Проявление ядра, вневременная нефизическая сторона личности, которая не подвержена никакому влиянию мира земной жизни. Хитрость заключается в том, чтобы заставить левый и правый мозг функционировать одновременно, синхронно и подготовить левый мозг к деятельности там. Не следует увлекаться одним из них настолько, чтобы забывать о втором.